Шлах короткой экономной очередью срезал зомби. Тот успел один раз выстрелить из своей двухстволки. Картечь выбила искры из бетонного потолка коллектора. Хлопок выстрела потонул в грохоте автомата. Железобетонная труба, пусть и трехметрового диаметра, не лучшее место для применения огнестрельного оружия. Шлах лениво размышлял о том, что патроны можно было и не экономить. Сахаров щедро отсыпал из своих запасов. 500 патронов и еще кое-что делали рюкзак почти неносимым. Нет, поднять он мог и вчетверо большую тяжесть. Но вот идти целый день, да еще и бежать временами, 40 кило его максимум, то бы он нагреб у Сахарова. Границы благодарности ученого выходили за пределы разумного. Нет, конечно, потрудиться пришлось, и риск немалый был, но все равно, щедрая душа Сахаров. Не тот, что этот жмот, бармен. Ленивые размышления не мешали сталкеру бодро шевелить ногами и быть начеку. Стоящих на выходе из туннеля двух зомби он нейтрализовал так же чисто и экономно, как и предыдущего. На поясе одного из зомби висел подсумок. «И что тут у нас?» — подумал сталкер, обыскивая труп бывшего коллеги. В подсумке оказались два полных магазина ККС-74. Хоть патронов было вдосталь, Шлах забрал и эти. Запас карман не тянет. Неожиданно завибрировал ПДА. Текстовое сообщение. Тип «всем-всем». Короткий такой текст. «Внимание! Внеочередной выброс! До начала 15 минут! Отсчет пошел!» Шлах лихорадочно соображал. Успевал он только к бункеру ученых на Янтаре. Вот только когда Шлах уходил оттуда минут 20 назад, за Сахаровым прибыл вертолет с большой земли. Начальство вызвало. Вернулся ли Круглов? Шлах потратил несколько драгоценных секунд и выяснил, что Круглов на кордоне. Что там понадобилось ученому, сталкер спрашивать не стал. Резко оборвав связь, он принялся расстегивать лямки рюкзака, готовясь к забегу по пересеченной местности. Приз — жизнь. Он очень сомневался, что успеет. А если никуда не бежать? Труба коллектора имеет изгиб. В середине ее протяженности не видно ни входа, ни выхода. А чтоб надежнее было... Шлак схватил тело зомби и поволок в коллектор. Оттащив его на середину и сбросив рюкзак, вернулся за вторым телом. Мельком взглянул на небо. Тяжело-серые облака мчались к центру зоны. Но время еще было. Когда ПДА писнул, начиная минутный отсчет, сталкер заканчивал укладывать два бруствера из рюкзака и шести тел зомби. Услышав начало отсчета, Шлах лег на спину между телами. Судя по треску счетчика, от зомби фанило. Антирад остался в рюкзаке, но на поясе висела фляжка с водкой. Мгновенно отцепив ее и одним движением свернув крышку, сталкер успел на одном дыхании выпить не меньше стакана, когда пиканье отсчета перешло в гудок времени ноль. Стало темно. Шлах неторопливо на ощупь закрутил фляжку и приладил ее обратно на пояс. Реакция на выброс, переживаемый в убежище, у всех индивидуальна, в отличие от реакции на выброс, заставший вне убежища. У Шлаха реакция выражалась в тошноте и сильном, да дрожи страхе. Именно эти ощущения все усиливаясь овладевали сталкером. В какой-то момент он понял, что тошнит сильнее, чем обычно. «Не получилось!» — мелькнула паническая мысль в угасающем сознании. В чувство привел холод. Сталкер с удивлением осознал, что пришел в себя стоя. Колени дрожали. Руки безвольно повисли вдоль туловища, спина сгорбилась. Шлах попытался выпрямиться, но не смог. Тело не подчинялось. Он попробовал поднять руку. Это тоже не удалось. «Контролер!» — мелькнула жуткая догадка. Шлах в ужасе задергался, пытаясь выполнить хоть какое-то движение, хотя бы упасть лицом вниз на асфальт. То есть это ему показалось, что он задергался. На самом деле тело стояло неподвижно, слегка покачиваясь на дрожащих ногах. К тому же сталкер был голым. Жрать собрался, вот и приказал раздеться. Шлах задергался сильнее. Бесполезно. Подчинялись разве что глаза. Кося налево и направо, сталкер увидел, что находится в переулке. Справа и слева возвышались кирпичные стены зданий. В стенах светились окна. Вокруг царили сумерки. Вечерние, скорее всего. Где это я? Вроде как в Припяти. Больше негде в зоне пятиэтажкам быть. Электричество в зоне не редкость, но чтоб целых два дома запитать, да еще и на улице фонари горят. Да и улица выглядела как-то не так, недостаточно заброшенной. Во дворах между деревьями и по обочинам проездов стояло множество автомобилей. Вовсе не ржавых и брошенных, а в нормальном состоянии. Неужели во времени перенесло? Что такое ребята рассказывали? Выходит, вокруг Припять до первой катастрофы? Не сходится. Машины то новые, а не времен совка. А может, загнулся я в том коллекторе и теперь призраком брожу за пределами зоны? Вдруг сталкер услышал шум мотора. В переулок въехал автомобиль. Сидящий за рулем потрепанной Шкоды пожилой мужчина просигналил стоящему посреди проезда Шлаху, а когда тот не двинулся с места, аккуратно объехал, не забыв выматериться в адрес идиота, одежду и последний ум пробухавшего. «Не, контролера здесь быть не может. Чего ж шевелиться не выходит? А я здесь могу быть? Нет, а есть. Значит, и контролер может быть». Мимо проехал еще автомобиль. Водитель сделал вид, что голые пешеходы посреди дороги – обычное явление. Следующая машина остановилась перед сталкером. Темный джип. Из-за включенных фар не разобрать детали. «Ну че, гражданин, сам пойдешь или помочь?» «Менты. Наши, украинские. Значит, недалеко от зоны закинуло», — подумал сталкер. Весело, с прибаутками и матами, два ППСника толкнули Шлага на заднее сиденье. «Леш, а ну глянь по базу. Может, его одежда доваляется?» Тилька долго нылась. «Нет так нет», — скомандовал пожилой толстый капитан. Примечание автора. Все имена и ники в данном рассказе выдуманы. Любое совпадение чисто случайно. Примечание второе. Автор вполне сносно владеет как родным украинским, так и русским языками. Но киевские ППСники говорят именно на такой дикой смеси. Капитан повернулся к задержанному. «Ну, расповедай! Деться ты так добре, повеселився. Чого мовчиш? Скажи хоч, як звуть. Що цього не скажеш? Клінічний случай. Рідко таких бачив, щоб ім'я сказати не могли. Куди ми його? На Петра Запорожця. Це найближче місце. Так там же спецтравма. А он целый вроде бы. Ну так носа ему разбей. Сильки не сильно, а то ще кровью захлебнется. Удар основанием ладони сталкер почти не ощутил. Кровотечение быстро утихло. «Они меня повезут в какое-то медучреждение. поймут, что я не пьяный. Словно отвечая на мысли сталкера, мент-водитель пробормотал. Несет от него, будто водяре купался. Может, и купался, согласился капитан. Вернулся здоровяк Алеша. Не, ни хрена не нашел. Ладно, залазь, поехали. Тощий лейтенант сплюнул в открытое окно. Никакой с него пользы. Не точно на прошлой неделе, когда с Фомичевым дежурили. Прикиньте, сначала одну плядюшку прижали, а у него 150 зелени. Отъехали немного, остановились покурить. Когда выбредает к нам лебедь белый. Сам низенький, такой толстенький, в куртке заношенный и шатается. И сам прямо к нам. Говорит, мужики, я на дне рождения друга перебрал. Аж заблудился. Помогите домой добраться. Я опупел от такой наглости. А Фомичев и говорит, это вежливо. Мол, кто будете, гражданин? А тот отвечает, инженер я. Да с гонором таким, будто он бандит, что полки его держит. Я думал, погоняло такое. Этот корочку потертая достает, читаю. Инженер, мол, в НИИ каком-то пашет. Я уж думал, ему по шее пусть проваливает. А Фомичев говорит, мол, прошу машину. Залез он с трудом. Фомичев сказал езжать не спеша, а сам вежливо так спрашивает. Что ценного с собой имеете? Я себе посмеюсь. Что у этого недоростка ценного может быть? А он отвечает. Мол, денег пару сотен, мобилка, да ножик перочинный. А Фомичев просит показать ему это все. Тут ему и дает портмоне, мобилу и ножик. Так Фомичев лопатник и трубу в карман ложит, а ножик открывает. А ножик, треба сказать, маленький совсем. Китайский такой, кнопочный. Заточенный, правда, хорошо, грамотно. Только все равно сталь поганая. Фомичев говорит водиле. Останови, мол. И к клиенту. А ты знаешь, что по закону тебе такой ножик не положено носить. Тот хоть и еле разговаривает, а возражает. Мол, какое-то оружие 8 сантиметров длиной на каждом углу продается. А Фомичев авторитетом давит. Не виднее, мол. А дальше говорит, мне тебя, мол, по закону положено вести в отделение оформлять. Но вижу, не бандит ты. Так что ножик я себе заберу. А тебя я вроде не видел. Вылезай. Я думал, он про кошелек и не вспомнит. А он в дверях и бормочет, мол, бумажник отдайте, гады. У меня там карточки на скидки всякие. Хотел я ему загадов по шеям. А Фомичев меня остановил, баблос выгреб и кошелек придурку отдал. Добрый он чересчур, Фомичев. Так нам скоро совсем на голову сядут. Но нюх у него обыкновенный. Необыкновенный. У этого чма с собой 500 гривен было, 10 евро и труба особая, за которую шнырик с кордов, не торгуясь, 700 предложил. На штуки сошлись. Оказалось, это даже не телефон, а коммуникатор, во. Вот так патрулировать надо. А с вами разве что в оши от бомжей наберемся. Ну ты полегше, а то так договорись, что Вовком завыешь. Спылил капитан. А я шо, спасовал худощавый. Просто нафига нам этот штым сдался? Чего с него взять? Разве что в жопу трахнуть. Менты дружно заржали. А давайте трахнем, оживился румяный Алеша. Менты заржали веселее. Не, серьезно. Я всяких баб имел, а голубцов никогда. Ты шо, сдурел? Удивился тощий. Не, а шо? Так он же не голубой, наверное. Ничего, маленько побудет. «Не, сдурел совсем хомик доморощенный». «А в лоб?» «Капитан, да скажи ему!» Похоже, то, чему не улыбалось знакомство с кулаками доморощенного. Капитан мстительно улыбнулся и повернулся к водителю. «Давай к пустырьку!» Сталкер попробовал заговорить. Язык и глотка по-прежнему не слушались. Тогда попробовал согнуть локоть. Ничего не вышло, но зато согнулся указательный палец. Шлаг сосредоточился на нем. Когда машина остановилась у заросшего буреном пустыря, сталкер уже мог пошевелить кистью. Язык по-прежнему не слушался. «Кажись, отхожу. Скорее бы, а то поздно будет. Всякой гадости в зоне полно, и всяких гадов. Но такой опасности еще не бывало». Менты вытащили сталкера из машины. «Давайте ее к тому пеньку, что всегда», — распорядился капитан. Тощий снова вспылил. «Не хочу я иметь с этим ничего общего. Вдруг он запомнит?» «Да брось ты. Ну и шо? Мало мы сюда телок возили. Наверное, все запомнили. А хоть одна рассказала?» — сплюнула Алеша. «Так то шлюхи, наркоши. Этот неизвестно кто. Может, вообще крутой какой. Вон весь в шрамах». «Ладно, сам справлюсь. Балабол штопанный». К счастью, ему не пришло в голову просить о помощи начальства. А водитель всем своим видом показывал, что не намерен покидать свое рабочее место. Алеша легко поволок сталкеров бурьяны. «Здорово, бычар, только бы справиться». Сталкер понимал, что у него будет шанс только на один удар. Мент притащил его к обломанному усохшему дереву. Прислонив пошатывающийся к сталкера к дереву, Алеша стал доставать наручники. Шлах оттолкнулся от дерева и ударил противника в кадык. Под кулаком хрустнуло. Мент, хрипя и вращая выпученными глазами, выронил наручники и схватился обеими руками за горло. Сталкер скользнул ему за спину и выдернул из кобуры форт. Пнул шатающегося мента босой ступней под колено и ударил падающего рукоятью пистолета по затылку. Тело слушалось отлично, как после длительного отдыха и хорошей разминки. «Сука!» «Ага, вот и голос прорезался». Сталкер начал раздевать хрипящее тело. «Здоровый гад. Как я в таких ботинках шлепать буду?» Шлаг решил проблему, порвав рубашку на портянке. Куртку одел на голое тело. Некоторое время колебался насчет бронежилета. Наконец натянул и его. Все равно появляться на людях в грязной милицейской форме, явно с чужого плеча, нельзя. А броник еще пригодится, возможно. «Ну, спасибо за ствол», — прошептал Шлаг и двинулся к бетонному забору с колючей проволокой поверху. Взялся руками за верхний край забора, но остановился. Нехорошо получалось. Вдруг мент выживет. Шлаг где-то читал, что люди с травмами КДК сходят с ума, и это неизлечимо. Конечно, то, что хотели сделать с ним самим, было не менее жестоко. Но он ведь не они. Сталкер потратил еще несколько секунд. С разбегу удар в висок получился достаточно сильный, хрипы прекратились. «Так и пистолет поломать недолго», — мысленно пошутил сталкер. «Теперь порядок. Все по-людски», — прошептал он, запрыгивая на забор. Как и следовало ожидать, за забором находилась территория предприятия. Судя по состоянию этой площадки, или заброшенного, или находящегося на последнем издыхании. Сталкеру, чтобы осмотреться, понадобилась доля секунды. Затем он перепрыгнул колючку и приземлился на полуутонувшую в грязи железобетонную панель. Хотя территория была освещена прожекторами, но, похоже, не охранялась, иначе бы ее сразу бы засекли. Несколько беспородных мелких псов затявкали было, но заткнулись и попрятались, когда сталкер прикрикнул на них. Возможно, шавки каким-то своим чутьем ощутили, сколько их мутировавших сородичей он уничтожил в зоне, и решили не вякать, на всякий случай. На его окрик откуда-то из-за приземистых цехов появились сторожа. Трое мужиков в камуфляже с пневматическими пистолетами в кобурах. Сторожа стали орать, вопрошая, кто тут или нет здесь никого. Воевать с ними сталкер не собирался. Скользнул сквозь густую тень в приоткрытые ворота цеха. Собаки крутились вокруг сторожей, от которых привыкли получать объедки. Из-за забора донесся вой сирены и возбужденные голоса. Похоже, менты уже нашли своего и вызвали ненужную ему скорую. Нужно убираться. Завалить все же сторожей? Не, по-тихому надо. Шлак заметил, что на другом конце цеха имеются еще одни ворота. Он пошел к ним. Металлические створки были оставлены открытыми и напрочь приржавели в таком положении. Между торцом цеха и забором находились многолетние заросли бурьянов. Он решил пробираться по ним. Удача улыбнулась сталкеру. Через несколько шагов среди зарослей обнаружился пролом в заборе. Отбитый нижний угол панели позволял человеку ползком перебраться сквозь ограждение. Наверное, в советские времена через этот лаз несуны таскали продукцию. Но сейчас, судя по зарослям, им уже никто не пользовался. Шлак аккуратно выглянул пролом. Такие же заросли, тихо и сумеречно. Похоже, двор еще одного заброшенного предприятия. Или другое подразделение того же самого. Только здесь ни сторожей, ни собак, ни прожекторов. Привычно бесшумно передвигаясь в бурьянах, сталкер пересек площадку, в центре которой догнивал остов старого зила. В какой-то момент охватило чувство дежавю. Показалось, что этот грузовик, ржавеющий посреди пробившихся сквозь асфальт бурьянов, он видел уже где-то в закоулках свалки. Растрескавшиеся железобетонные коробки гаражей усиливали сходство. Ворота крайнего гаража были сняты с петель и прислонены к стене. По ним сталкер влез на крышу, а с крыши прыгнул на забор. Здесь колючка сохранилась лучше, чем на предыдущем заборе, и шлак заработал несколько глубоких царапин. Зато теперь он оказался на улице, с противоположной от метов стороны завода. Улица представляла собой проезд между двумя заборами заброшенных предприятий. Сталкер добежал по ней до перекрестка, где испугал позднего прохожего. Тот быстро перешел на другую сторону улицы, а сталкер понял, что наряд его выглядит подозрительно и опасно. На широкой улице, которую пересекала промышленная улочка, слышались голоса и время от времени проезжали машины. Выходить туда было опасно. Но и оставаться на месте было плохо. Менты, скорее всего, прочесывали район. Внимание шлага привлекли крики возле мусорного бака в переулке. Подвыпившие бомжи не поделили какую-то находку и теперь выясняли отношения. «Прям сталкеры над артефактом», — подумал шлаг. В голове созрело решение проблемы одежды. Через пару кварталов он свернул к мусорному баку. Сначала не повезло. В первом баке из одежды нашлись только рваные тренировочные штаны и маленькое женское пальто. В зоне всякое бывало. Недобрезливости было. Но сейчас сталкер не смог себя заставить снять трофейные ментовские штаны и натянуть на голое тело грязную тряпку. Сунув штаны в рваную спортивную сумку, шлаг отправился в соседний двор. Здесь ему повезло больше. Некогда шикарный плащ, принадлежавший когда-то обеспеченному мужику немалых габаритов, прекрасно скрыл и бронежилет, и остатки ментовской формы. Подкатав рукава плаща, сталкер, сгорбившись, побрел куда подальше. Время от времени он незаметно встряхивал сумку, чтобы звенели положенные туда бутылки. Одуряющий помоечный запах плаща дополнял облик безобидного бездомного. И даже правая рука в глубоком кармане не казалась подозрительной, хотя сталкер ни на секунду не выпускал пистолета. Сталкер наблюдал за черным ходом ночного клуба из окна первого этажа соседнего здания. Сквозь щели между досок, которые прикрывали проем с выбитыми стеклами. На плечах привычная тяжесть броника. На голове цветастая вязаная шапочка, натянутая до подбородка, имеющая неровно прорезанное отверстие для глаз. Поверх бронежилета лямки рюкзака, обычного городского синего цвета. До начала операции оставалось менее получаса. Наркодилеры оказались народом пунктуальным. Ежедневно, ровно в 6 утра, к этому входу подъезжал джип и забирал торговца с ночной выручкой. Иногда, в случае необходимости, пополнял запасы товара, хранящиеся в подсобных помещениях клуба. Сталкер пришел рановато, но лучше перебдеть, чем не добдеть. Шлах коротал время в размышлениях, не забывая тщательно следить за обстановкой. О том, что в ночных клубах почти свободно продаются наркотики, он прочел в газете. Это натолкнуло на мысль, как поправить финансовые дела. Охота на бандитов в зоне не самый прибыльный и довольно опасный, но все же способ заработать. Технология процесса проста. Банда выслеживается и ликвидируется из засады. Все маломальски ценное сталкер с полным правом забирает себе. Сложности две. Первое. Нередко у бандитов нет ничего ценнее ржавых ПМов. То есть прибыль не оправдывает риска. Второе. Трудно отличить бандитствующих сталкеров от честных. Это члены группировки бандиты, не являющиеся кланом только по названию. Разве что на лбу себе не пишут, кто они. Но с этими связываться себе дороже. Они такими толпами ходят, что в одиночку никак не справишься. Охота на бандитов предполагает выслеживание объединившихся в пары и тройки сталкеров, как правило, новичков, которые решили, что добывать артефакты из рюкзаков коллег проще, чем из аномалий. А поскольку коллеги легче расстаются с жизнью, чем с хабаром, то их приходится убивать. Вычислить таких сволочей довольно сложно. Торговцы особенно не распространяются, кто чего им приносит. Но если уж бандиты засветились случайно, тогда-то на них и охотятся. Иногда за их головы приплачивает старше ближайшей сталкерской базы. Шлагу показалось, что наркоторговцы ничем не лучше мародера-убийц. Значит, являются его законной добычей. Выследить наркоторговца в ночном клубе оказалось несложно. Хотели бы менты их переловить, то сделали бы это запросто. Очевидно, кто-то в милиции имел свою долю в этом бизнесе. Впрочем, несмотря на это, преступники все же применяли примитивную конспирацию. Предлагал один, другой получал деньги, а вручал товар третий. Еще один или двое страховали работающих. Эта схема прослеживалась во всех трех клубах. Первый клуб был отвергнут из-за стратегического положения. Поблизости не было домов, и операцию пришлось бы проводить на глазах у большого числа людей. Можно, если быстро, но рискованно. Второй клуб подходил больше, но шлаг отказался и от него. Там наркоторговлей занимались исключительно чернокожие и студентов, и нелегалов. Начитавшийся газет «Сталкер» решил, что убийство нескольких африканцев в центре Киева непременно вызовет международный скандал с обвинениями в расизме. Менты землю будут рыть, чтобы это распутать. То, что можно забрать деньги, угрожая оружием и оставив торговцев живых, шлагу даже в голову не пришло. Привычка. Сталкеры уничтожают бандитов, а не грабят их. Третий клуб оказался идеальным со всех точек зрения. Торговцы имели вполне европейную внешность, хотя некоторые смахали морды на мутантов. Клуб располагался в исторической части Киева. Главный ход выходил на бульвар, а черный ход во двор, куда можно было заехать только с другой улицы. В центре двора стояла отселенка, старинное трехэтажное здание в аварийном состоянии. Оно было не только отличным местом для засады, но и закрывало место действия от любопытных взглядов жителей соседнего жилого дома, если они выглянут на выстрел. Теперь осталось только дождаться инкассаторов. Джип появился вовремя. Сталкер слабо разбирался в автомобилях, но о том, что это была дорогая и мощная машина, сомнений не было. Все шло как обычно, пока не открылась металлическая дверь черного хода. Вместо кассира с деньгами и одного прикрывающего появилась вся банда. Впереди шел усатый субъект в серой куртке. Кассир. За ним двое громил в кожаных пиджаках волокли высокого тощего парня в синем свитере. Это Попка. Законченный наркоман, он выдает дурь. Именно его в случае облавы сдают милиции. И все довольны. И менты торговца поймавшие, и банда, не понесшая особого урона. Попку запугивают достаточно основательно, чтобы он хозяина не сдал. Иногда Попку ловят на употреблении товара бесплатно. И тогда он исчезает, а на его место берут другого такого же. Похоже, именно это и происходило сейчас. Следом за провинившимся шел импозантный улыбчивый парень в костюме и при галстуке. Зазывало. В дверях маячил охранник клуба, здоровенный детина в сером камуфляже. Он был в курсе дел наркоторговцев, неизвестно только по собственной инициативе или по приказу хозяев клуба. Но шлагу это и не важно. Некоторое время сталкер сомневался. Но переносить операцию не хотелось, и он решился. Изменился ход времени. Нет ни прошлого, ни будущего, лишь настоящее. Сталкер, положив ствол пистолета на поперечный брус, выцеливает сквозь щель серую фигуру в дверях. Это первым. Может поднять тревогу. Выстрел. Неожиданно сильно бьет по ушам. Отвык. Охранник падает. Следующий — водитель джипа. Попал. Сталкер отшвыривает дощатую заслонку и выпрыгивает в окно. Какие-то они медлительные все. У кассира только начинает меняться лицо. Остальные вообще ничего еще не поняли. Выстрел по переднему сиденью джипа. Мимо. Пассажир ныряет вниз. Некогда. Громила, держащий Попку левой рукой, правой лезет под мышку. В лоб. Точно. Его коллега успевает достать оружие. Это резиновая дубинка. Не смешно. Походя в корпус. Следующая пуля в затылок кассиру. Шустряк до двери уже добежал. Где-то сбоку из-за открывшейся дверцы джипа встает уцелевший пассажир. В руке пистолет. В сторону. Обратно. Слон не зря учил маятник качать. Пуля проходит мимо. Рывок вперед, собственный выстрел. Противник роняет оружие. Еще выстрел. Падает. Мать твою, где зазывала? Забежал красавчик. В дверь заскочил и в коридоре скрылся. Шлаг в два прыжка оказывается возле двери и пинком загоняет тело охранника вглубь помещения. Затворяет дверь и, достав из кармана, продевает в проушенный навесной замок. Щелчок. Хорошо, есть пару минут. Возможно, будут стрелять через окна, но вряд ли. Переворачивает кассира. В кармане серой куртки круглый предмет, скрученный бочонком деньги. Только крупные купюры. Наверное, в кассе клуба поменял. Удобно. Рука засовывает добычу при открытую молнию рюкзака. Движение справа. А, это возится на асфальте, упавшем вместе с громилами попка. Мутные глаза с красными веками полны ужаса. Левая рука упирается в асфальт. Правая перекладывает бумажные пакетики из висящей на поясе сумочки в карман джинсов. Нет, это уже не человек. Выстрел гасит мутный взгляд. Еще пару секунд. Трофеи тоже хабар. Под мышкой угромилы АПС. Класс. Жаль, портупею снимать некогда. Пассажир вооружен ПМом, а в салоне помповый дробовик. Ни хрена себе тут по столице катаются. Повезло, что с перепугу об этой игрушке позабыли. Эх, не влезет в рюкзак. Может, под плащ? Не, всего хабара не загребешь. За стеклами зарешоченных окон перепуганные лица, но стволов не видно. Зато у нескольких в руках мобилки. Снимают. Короткий полупоклон в их сторону. За окном шарахаются и роняют мобилки. Стонет раненый громила, так и не выпустивший из руки резиновую дубинку. Забежав в переулок, шлаг на ходу бросает в мусорный контейнер шапочку. Снимает рюкзак, достает и натягивает выстиранный и выглаженный плащ на бронежилет. Снова влезает в лямки рюкзака. Только сейчас замечает, что утро довольно прохладное и сырое. Выходит из переулка и направляется к метро. Когда он уже сидит в вагоне, в переулок влетает громадный черный джип, чуть не прокинув воющий сиреной милицейский автомобиль. Шлаг задумался. Сидящий на полу по-турецки сталкер со стороны сейчас походил на торговца с барахолки. В ряд на потертом паркете съемной квартиры лежало снаряжение. Одежда, милицейский бронежилет, армейский камуфляр, купленный на Куреневском рынке, приобретенный там же рыбацкий темно-зеленый дождевик, американские туристические ботинки, дорогой свитер из натуральной шерсти ручной вязки, белье и носки, приборы, КПК с запасными аккумуляторами, армейский бинокль, бытовой дозиметр, какие массово выпускали после первой катастрофы, рюкзак, фляга, котелок и прочие походные мелочи. Старый противогаз ГП-5 с двумя запасными фильтрами. Защитные очки. Обычный строительный респиратор с коробкой фильтров. Оружие. Два Макаровых, два пистолета Форд, 12 и 17. Стечкин. Ижевская охотничья двустволка. Два помповых дробовика. Американские автоматы Ингрэм 10 с одним запасным магазином. Разболтанный автомат АКС-74У. На следующие дела сталкер брал с собой чехол для спиннинга, куда прятал трофейное оружие. Сейчас у него скопился приличный арсенал. Столько не нужно. С собой он возьмет Стечкин, Форд 17, дробовик и Ингрэм. АКСУ лучше и как оружие, и в плане доступности боеприпасов. Но этот автомат, до того как попасть к бандитам, явно не один десяток лет проработал на каком-то стрельбище. И, судя по техническому состоянию, мог отказать в любой момент. Вообще, может обойтись одним пистолетом? Каким? Форд легче, АПС мощнее. Сталкер собирался в зону. Зачем? Он и сам не знал. Он уже знал, что вокруг не тот мир, что находился за охраняемым периметром, о который после каждого выброса разбивались волны мутантов. Шлаг в далекой дозоновской жизни любил читать фантастику. Термин «параллельный мир» пришел на ум сразу же, как сталкер, просматривая новости в интернет-клубе, понял, что в этом мире второй чернобыльской катастрофы просто не произошло. И этот термин нисколько не удивил. Было что-то вокруг не так. какая-то неправильность, которую сталкер ощущал с того момента, как пришел в себя на ночной улице. Поэтому, разжившись деньгами, он не стал приобретать себе поддельные документы и уезжать за границу. В Украине оставаться было опасно. Не та, так другая банда рано или поздно вычислила бы своего обидчика. Шлах ощущал, что ему здесь не место. Может потому, что где-то в Одессе, возможно, обитал парень, служащий банка, выпускник Одесского государственного экономического университета, не окончив последний курс которого, будущий Шлах ушел в зону. Его не гнала нужда или преследование закона. Ему просто противил обычный мир. Он ощутил, что ему в этом мире не место. А сейчас ему было не место и в этом мире. Сталкер каким-то внутренним чутьем ощущал, что единственный путь в привычный мир лежит через зону. Пусть даже она здесь и не такая, как там. Сталкер взглянул на экран дозиметра. Почти норма. Но настоящие горячие пятна он в этой псевдозоне ни разу не наткнулся. Вокруг был лес. Обычный лес, хотя и выросший на месте каких-то полуразвалившихся хозяйственных построек. Это янтарь? Неизвестно. Впереди могильник радиоактивной техники, открытая площадка. Этот могильник вполне мог виной реальности превратиться в озеро Янтарь. Это не тот могильник. Озеро было радиоактивно, от этой небольшой стоянки мертвой техники фанило. Шлах искал соответствие местности. Он ругал себя последними словами за то, что редко обращал внимание на цифры координат на своем сталкерском ПДА, там, дома. Зачем их запоминать самому, если достаточно тапнуть по экрану, и ПДА сам запомнит координат указанной точки. Теперь это разгильдяйство вылезло боком. Оказалось, что вторая катастрофа изрядно покорежила местность, оставшуюся после первой. Местами казалось, что он узнает знакомые группы полуразвалившихся строений. Но рядом оказывались совсем другие ориентиры, и тоже вроде знакомые, но которым полагалось находиться в десятки километров от первых. Казалось, вторая катастрофа разрезала местность как карту на кусочки, а затем произвольно сложила их как попало. Сталкер искал тот коллектор, в котором его застал выброс. Ради того, чтобы наведаться в эту трубу, он ночью преодолел заградительные кордоны, слабое подобие периметра, и незаметно проник в зону отчуждения. Здесь часто попадались люди. Милиция, внутренние войска, энергетики, ученые, экскурсанты, какие-то подозрительные личности, возможно, мародеры. Хотя что тут мародерствовать-то через четверть века после катастрофы? В общем, зона этого мира была довольно населенным местом по сравнению с привычной. В некоторых селах даже крестьяне жили. К счастью, большинство из обитателей передвигались по дорогах, от которых сталкер держался подальше. Да и слабо им было выследить опытного сталкера. Единственная проблема встала с ориентированием. У сталкера уже кончался запас провизии, а он все еще не нашел искомое место. Ведь коллектор был только первым пунктом. Шлах не особо надеялся, что удастся там найти что-то, что позволит ему вернуться. Больше надеялся на пункт второй. Поиск секретных лабораторий, если они есть в этой зоне. Что делать, если найдет их, он особо не задумывался. Посмотрит по ситуации. Если же не найдет, пункт третий. Попытаться проникнуть в саркофаг четвертого блока. Вдруг монолит, работающий по слухам в саркофаге в его мире, бросает какое-то отражение и в саркофаг этого мира. Все-таки невероятно мощный артефакт, говорят. сказывалось юношеское увлечение творчеством Головачева. О том, что на самом деле пункт 3 является самоубийством от отчаяния, Шлах старался не думать. Он решал текущие задачи. Если принять, что данная местность на юго-запад от электростанции Янтарь, то вон тот склон вполне может иметь вход в заветную железобетонную трубу. Шлах стоял и смотрел на вход в коллектор. Собственный замысел казался жалким. Уж слишком тривиальным было это место. Обычная заброшенная железобетонная надолба. Сама труба из сборных секций, но торцы из монолитного железобетона. Поверхность бетона с рельефными отпечатками досок опалубки. Темно-серо-зеленая, покрытая грязью и лишайником, с местами осыпавшимся защитным слоем бетона и обнажившейся проржавевшей насквозь арматурой. Таких заброшенных конструкций, не поддающиеся учету количества, на территории некогда существовавшей огромной страны. Там она выглядела чище и новее, чем здесь. И возле склона там рос не чахлый больной молодой дубняк, а густые заросли шипастых мутировавших кустов. Но труба была та же. Справа от входа был выступ бетона неправильной формы. При бетонировании выперло опалубку. Наверное, кто-то из бригады плотников получил за это добрый нагоняй от прораба. Шлах хорошо запомнил этот выступ. Наконец сталкер собрался с духом и шагнул в полумрак, пахнущий затхлой водой и еще какой-то гадостью. Противогаз задевать смысла не было, хотя сталкер по привычке таскал его, подвесив на груди. Шлах включил налобный фонарик. Под ногами захлюпала грязная жижа. Фиг с ней. Ботинки непромокаемые, а демаскироваться плеском здесь не перед кем. Впереди замаячил бледный свет. Противоположный конец трубы. Сталкер выключил фонарик. В коллекторе было пусто, только куча веток и прелых листьев, принесенных весенними потоками. Он остановился на выходе. Небо, еще с утра пасмурное, проливалось мелким дождичком. Куда теперь? Размышляя, сталкер машинально достал дозиметр и взглянул. Цифры на экранчике стремительно росли. В следующую секунду сталкер уже бежал среди дождя, на ходу надевая противогаз и затягивая шнурки капюшона. Сталкер достал дозиметр, мельком взглянул и быстро спрятал. Гражданские приборы иногда портились от дождя. Показания видеть он успел. Здесь, в нескольких метрах от коллектора, радиация уже была в норме. Типичное горячее пятно. Может, здесь и другие аномалии есть? Сталкер стал внимательно вглядываться в дождь. Капли везде падали естественно. Но справа, примерно в 15 шагах от шлага, сталкер схватил болтавшийся у бедра Ингрэм. Капли очерчивали среди кустов что-то вроде мокрой стеклянной статуи. Высокая сгорбленная фигура пришла в стремительное движение вместе с нажатием спуска. Автомат затрещал. Ему ответил утробный рев. Кровосос вышел из режима невидимости, из стеклянного превратившись в грязно-коричневого. Он получил не менее 3 пуль калибра 11,43 мм, но это не могло причинить твари серьезного вреда. Но причинило достаточно боли, чтобы мутант решил поискать менее кусачий обед. Тварь бросилась в кусты, на ходу вновь становясь прозрачной. Сталкер выпустил следующую очередь. Кажется, зацепил. Кровосос дернулся, становясь видимым, и нелепо взмахнул верхней конечностью, зацепил нею ствол дерева, отчего, как заметил сталкер, отлетел кусок коры. Затем мутант окончательно скрылся из виду. Убежал, наверное. Судя по чувствительности к боли, молодой, матерые на пуле вообще внимания не обращают. Скорее всего, не вернется. Шлах настороженно прислушался. Вдалеке гудел автомобильный двигатель. По зоне на машинах не ездят. Так он в своей зоне? Или в этой тоже кровососы водятся? Сталкер заметил движение слева. Из кустов высунулась уродливая морда слепого пса. Шлах отпустил автомат, повисший на ремне, достал из-за плеча дробовик. Слепыш замер, принюхиваясь. Два выстрела один за другим разнесли голову мутанта на куски. Сталкер оглянулся по сторонам. Похоже, тварь была одинокой. Признаков стаи не видно. Внимание Шлага привлекла какая-то странность. Анализ занял долю секунды. В коллекторе, через который Шлаг вроде бы прошел минуту назад, не было веток и куч листвы. Почти чистая поверхность бетона, только тонкая струйка грязной воды на дне. Значит, это уже не та труба. Он дома. Дыхание сперло от радости, и из груди к голове рванулась горячая волна. Следователь класснул на клавиатуре точку и откинулся на спинку кресла. Все, дело закончено. Только распечатать и все подписи собрать, и закрыто будет. Ну а насчет подписи уже все оговорено. Он открыл ящик стола и приложил в карман пиджака маленький пакетик-зиппер с белым порошком. Он не часто этим баловался. Но завершение такого дела следует отметить. Все утряслось, хотя две недели назад он не надеялся остаться в живых. Назревала настоящая гангстерская война. Начальство намекнуло, что серьезные люди требуют кратчайшие сроки найти отморозка, стравившего доселе относительно мирно сосуществовавшие группировки. И еще очень тонко начальство намекнуло, что в случае неудачи головы следователей полетят не с должностей, а с плеч. Бандитам нужно было поговорить с этим человеком. За это начальство, безусловно, должно было получить настоящие деньги. И ему же в случае успеха светила только благодарность в приказе, а в самом лучшем варианте точненький конвертик с парой сотен баксов. Ничего, будет и на его улице праздник, станет и он начальством. Тем более он, в отличие от некоторых щекастых, и головой работать умеет. И на он сумел привязать к делу убийства лейтенанта Алексея Шкиря, а также выпытать у ППСников, как именно лейтенант оказался наедине со своим убийцей. Довольно быстро установили личность задержанного, разгуливавшего в голом виде. А кому именно пришла в голову мысль начать именно с пациента психиатрических клиник? То-то же. Андрей Васильевич Шахов, одессит, 1986 года рождения. Прозвище во время сетевых игр в «Сталкер»? Шлах. Это важное обстоятельство. Именно из-за этой игры студент пятого курса оказался на длительном лечении в психиатрической клинике. После лечения к учебе вернуться не смог. Получил инвалидность второй группы. Состоял на спецучете. Обиделся на мать-бизнесменшу, направившую ее на лечение. Некоторое время работал подсобным рабочим на стройке. Жил в съемной квартире. Потом уволился по собственному желанию и, помирившись, вернулся к матери. Жил на инвалидскую пенсию и за счет матери. По утверждению последней, пил, несмотря на строжайшее медицинское противопоказание. Возможно, тайком посещал интернет-клубы. Дома компьютерной техники не было. Врачи запретили. За 3 дня до убийства Шкиря мать Шагова подала в милицию заявление о пропаже сына. Как Шагов оказался в Киеве, да еще обнаженным, установить не удалось. Зато путь от тела ППСника проследили довольно четко, хотя и с отставанием. До ограбления у кафе «Ночная гроза». Примечание. Здесь и далее названия увеселительных заведений выдуманы. Похоже, псих почуял, что ему наступают на пятки, и не вернулся на свою съемную квартиру, где его поджидали. Сменил жилье. Свое имущество, которое влезло в одну спортивную сумку, взял с собой на дело. Но он уже не был нужен. Достаточно, что стало известно, кто он. Следователь сумел уговорить авторитета встретиться с профессором-психиатром, и тот подтвердил, при подобной картине болезни возможно отклонение в виде, ну, в общем, как профессор это назвал, в официальном заключении пропечатано. А если по-простому, психореакция в 2 раза быстрее стандартной. А еще парень в старших классах школы в секцию пулевой стрельбы ходил. Так что некоторые навыки у него были. Навыки стрельбы плюс ускоренная реакция. Получаем картину, которая имела место у клуба «Веселое утро» и в других местах. Значит, никакой он не суперкиллер, конкурентами нанятый, а просто псих обычный. Война группировок прошла тихо, без большого количества жертв. Так, только пару точек хозяина сменили. Получило ли начальство бабки, неизвестно. Но, судя по его недовольству и отсутствию конверта, явно не все. Пару месяцев о Шагове не было слышно. Хотя все, кому положено, землю носом рыли. А потом пришло сообщение о происшествии в зоне отчуждения. Шофер грузовика сообщил на КПП, что слышал у дороги стрельбу из автоматов и ружей. Патруль, направленный в тот район, обнаружил мертвое тело. В противогазе, при оружии, но без видимых ранений. Вскрытие показало, что смерть — результат стрессового... Короче, от радости псих помер. Чему-то он так обрадовался, что изношенная нервная и сердечно-сосудистая системы не выдержали. Произошло кровоизлияние в мозг. Померещилось, наверное, что-то. Например, что дракона какого-то убил. На самом деле псину больную, облезлую, расстрелял. Мать Шагова тело сына опознала, хотя и сама в не особо меняемом состоянии от горя была. Дело можно закрывать, но не давало следователя покоя одно обстоятельство. Где бывший студент мог заработать множество шрамов, похожих на хорошо зажившие раны, как резанные и рваные, так и пулевые? В медицинской карте ни о чем подобном не упоминалось. Мать спросить он опасался. Вдруг подымет хай, что это не тот. А дело закрывать надо. Следователь даже в Одессу не поленился смотаться. Неофициально поговорил со строителями. Там они в жару в одних плавках пашут, несмотря ни на какую технику безопасности. Сказали, что прошлым летом, когда Шагов на стройке работал, никаких шрамов не было. Еще узнал, что уволиться его заставили, когда бывшему студенту на стройплощадке мутанты мерещиться начали. Следователь решил спросить у патолога-анатома, могут ли подобные шрамы быть от ран, нанесенных менее года назад, и получил отрицательный ответ. Затем анатом взял следователя за локоть и спросил: «Оно тебе надо копать саперной лопаткой на бетонном поле?» «Если надо, так ты намекни. Я об этих шрамах лишнюю главу в заключении напишу. И будешь ты головой об стену биться, потому что в одесской психушке образцы крови были, и ДНК-анализ подтвердил, что зоновский жмурик — тот шау, что в психушке был. Состояние килоидных тканей рубцов говорит некоторым не менее 3 лет. А мать его эти шрамы гладила и приговаривала. «Ох, сынок, откуда это у тебя? Понял что-то?» «Нет, но этот геморрой мне точно не нужен». «Мне тоже не особо нужен. Хотя, если хочешь, мне нетрудно его тебе обеспечить». «Не надо. Я ж так, для себя хотел разобраться». «Ты вообще как думаешь, что это значит?» «А я вообще не думаю. Это мои обязанности не входят. Я не думать должен, я резать должен и заключение писать. А вообще, ты о стигматах слышал?» «Ну, кино одно американское видел». «Вот и шрамы у парня того же происхождения». «То есть у него следы повреждений только на коже?» «Нет. Например, под шрамом отрваны раны на груди, на ребре нарост надкостницы, будто оно после трещины срослось. Но если усилием подсознания кожные покровы меняются, то почему бы и ребру, сросшемуся после трещины, не появиться?» «Игрался паренек, и каждый раз, когда в его героя на экране попадали, новый шрам образовывался». «Ты сам в это веришь?» «Не особо, но другого объяснения у меня нет». Следователь тоже не особо верил в игровые стигматы. Ну и в версию суперкиллера, замаскировавшегося с помощью пластической операции под сумасшедшего игромана и заранее подменившего образцы крови психлечебницы, тоже верить не хотелось. Хотелось закрыть это мутное дело и идти домой отмечать. На базе внутренних войск в это время тоже праздновали. У одного из лейтенантов был день рождения, и сидящие за столом офицеры уже были изрядно пьяны. Капитан Харанский, расслабившись, откинулся на спинку стула. В беседе он участия не принимал, ушел в себя. У капитана, командовавшего патрулем, на днях обнаружившего в зоне труп, находившегося в розыске преступника, тоже имелась нерешенная загадка. В свободное от службы время заядлый охотник Харанский пытался сообразить, какой именно крупный зверь мог оставить на дереве горизонтальные следы когтей на уровне выше человеческого роста. Похоже, покойничек не просто полил в белый свет, как копеечку, и собак одичавших бил. Наверное, медведь там был. Видеть следы медведя и охотиться на него охотнику еще не доводилось, поэтому он удовлетворился данным объяснением и плотно занялся закуской. Данное обстоятельство было не настолько важным, чтобы о нем писать дополнительный рапорт.